И он так никому об этом и не сказал. Рон улыбнулся, радуясь, что уложил огромного тролля и вовсю придумывал, как напишет об этом родителям. А Невилл ушел позади него и грустно улыбался. Несмотря на все произошедшее, Хэллоуин так и останется для него грустным праздником. Примечание к части. Попытка выкладывать хотя бы одну главу в неделю. Посмотрим, долго ли я продержусь. Вставки из первой книги присутствуют, но немного. Главу перечитывала, но ошибки и опечатки могла не заметить. Буду рада, если отметите в ПБ. Как и обещала, на три главы Рози, одна глава Невилла. Контраст между ними виден хорошо, а схожесть? Очень буду ждать ваших мнений насчет этой главы. Глава 9. Лабиринт вишневых деревьев. Со времени приезда Розали Лили Поттер во Французскую Академию Магии и Волшебства прошло ровно 10 чудесных дней. Для справки, Рози не часто употребляла словосочетание «чудесный день» на протяжении своей недолгой 11-летней жизни. С дурслями это и не удивительно. Когда работаешь, словно лошадь на скачках, живешь в чулане с мерзкими пауками и терпишь издевательства кузена-свиньи, дни автоматически становятся не самыми чудесными. Пресными, скорее всего, скучными и надоевшими. Вспоминая свое детство на Тисовой, а ведь это было всего неделю назад, Рози было жалко саму себя, забитую девчонку с бледной кожей, синяками, редкими секущимися волосами и вечно опущенным взглядом. Тогдашняя Рози даже не представляла себе жизни лучше. Конечно, мечтала, что закончит школу и выпорхнет из этой клетки куда подальше, но это были лишь мечты. А сейчас, в Шармбатоне, была реальность. Ее новая, прекрасная жизнь, которая ей нравилась. Не просто как учебное заведение, а как настоящий дом. Шармбатон очаровывал своими небесными стенами связью имен, тюлевыми шторами, позолоченными вазами и зеркалами, каменными партами, чарующим французским акцентом преподавателей, огромными обеденными столами и вкусной едой, поющими нимфами и фонтанами. Словно маленький рай, детская мечта, но не тот пряничный домик, в который попала Гретель, а скорее замок Золушки. Чудесный замок, который настолько вскружил голову, что забывались все плохие мысли. Рози совершенно не вспоминала тот инцидент с лазаретом и голосами в голове, будучи загруженной уроками и практикой в языке. Она полностью обустроилась в комнате, разложила вещи и каждый день перед сном стояла у окна и смотрела вдаль на сады и горы, и мечтала, чтобы эта сказка никогда не кончалась. Ее соседки, Камилла и Сандра, были чудесными девчонками, пусть толком из-за языковых барьеров они и не поговорили, но Поттер видела в их глазах доброжелательность и желание подружиться. В старой школе в Литл-Уингинге дети не особо хотели с ней дружить, отпугнутые Дадли и его компашкой, а тут всем было по барабану, кто она и откуда. По крайней мере, Рози так казалось, ее французский стал более-менее приемлемым. Вести светские беседы не могла, конечно, да и говорила с акцентом, но и это было уже что-то. Удивительно, как за одну неделю она смогла выучить то, что у нее не получалось сделать годами в прежней школе. Месье Шир относился к ним строго официальным образом, не фамильярничал и не переходил на личности, но хвалил за успехи и был готов помочь каждому, кто не успевал или не понимал. И, черт возьми, Розали Лили Поттер нравилось учиться. Правда нравилось. Предметы были настолько интересными, что девочка сидела, слушала лекции буквально с широко раскрытыми от удивления глазами. Хоть предметы были и теоретическими, вроде языка и этикета, но это настолько было ново, что хотелось впитать в себя знания, как губка. Рози до этого никогда не предполагала, что у нее такая страсть к учебе. А может, ее просто покорила королевская обстановка академии, кто знает. «Росси, ты подготовила работу на урок сегодня?» — спросила у нее Камилла за обедом, весело поблескивая черными глазами и объемными тугими косами в отблесках солнечных лучей. Рози Поттер, мирно поедавшая шоколадный круассан и лениво пролистывающая вводные обращения, отвлеклась, чуточку призадумалась, мысленно переводя в голове реплику соседки с французского на английский, и утвердительно кивнула. Боже, сколько же это занимало времени, но и это лучше всего, что было в начале. А ты? Камилла отрицательно мотнула головой. Косички подпрыгнули в воздухе. Нет, профессор разозлится. Рози улыбнулась. Если ты назовешь ее профессор, то да. Обе девочки рассмеялись, вспоминая, как их новоявленный учитель этикета на первом же занятии попросила называть ее исключительно, как наставница и никак иначе. А когда один мальчишка с Луны назвал ее просто учителем, то влепила ему наказание. Наказание. в первую же неделю. Ей-богу, эта дамочка была построже и страннее ее учителей и умаглов. «Так сделай задание сейчас, на обед», — Торрис расширила глаза. «Прямо тут, на столе, воспитательница нас сживать». «Почему?» — Рози удивленно расширила глаза, подпирая кулаком подбородок, но так аккуратно, что никто не заметил, поскольку это было неприлично. «Неправильно делать бумажные дела за обеденным столом. Это не я не знаю, как сказать, не по этикет, вот так. Нам на первом занятии рассказать». «Ау!» — прошипела себе под нос Поттер на английском. Камилла утвердительно кивнула, словно поняла незатейливую реплику соседки. В этот же момент огромные кварцевые часы на стене пробили час дня. Ученики со всех столов стали подниматься, подхватывать тетрадки и учебники, чтобы отправиться в кабинеты. У первокурсников в среду, а сегодня была именно среда, стояли две пары этикета на третьем этаже у мадам Руссо. Рози тяжело выдохнула, посмотрела на затейливые стрелки часов и вместе с Камиллой направилась в кабинет. Мадам Валери Руссо была занятной учительницей, в меру строгой, обожающей свой предмет дамочкой, но вот уж до ужаса скупой на эмоции. Вот прям совсем. Рози, которая обычно сидела на дальних партах, видела ее сосредоточенное старое лицо и поджатые губы, кружевной веер в длинных пальцах, которым она время от времени постукивала по спине ученика с неправильной осанкой, длинное платье в пол с застегнутым на все пуговицы воротничком, и ей вспоминались старые картины учениц в пансионах Викатак из 19-го. Конечно, мадам Руссо была воплощением идеала правил и манер, но такой консерватизм и строгость немножко удивляли Рози. Пусть она и выросла в чисто английских традициях в среднестатистической семье Дурсли и имела весьма недурные навыки в незаметности и молчаливости, но тут уже были другие правила. Это были не английские аристократы, а чуть ли не французский королевский двор. Вольнолюбивой, резкой на слова Камилле это все не нравилось еще больше. Торрис сидел от нее на одну парту назад, и Поттер время от времени видела, как хмурится нос молодой испанки от абсурда или непонимания. Но опять же, мадам Руссо вполне понятно объяснила им, что этикет – основа академии и никуда они от него не сбегут, при этом успев пройтись веером чуть ли не по всем спинам молодых учеников. И как выяснила Рози на собственном опыте, удар у нее был сильный. Сегодня же она распределила всех в пары по два человека и заставила вести благопристойный разговор на отвлеченные темы с учетом того конспекта, который они писали на первом уроке. Их всех выставили на небольшую круглую площадку в танцевальном зале, выдали карточку с темой разговора и заставили тренироваться до мастерства, а учитель тем временем прохаживалась около пары и внимательно слушала с очень таинственным выражением лица. Разве все это не нравилось? И дело было даже не в учителе. Просто тот урок, на котором все писали тот конспект с правилами, она пропустила, валяясь в лазарете. А сказать об этом мадам Руссо все равно, что стене. Реакции ноль, ты должна знать, должна была попросить записи у кого-нибудь другого, должна была внимательно слушать на других уроках. Короче, разве в эту среду не везло? Ты в порядке? Спросила Дорис, ее компаньонка на этом занятии, с которой ей предстояло провести серьезный благопристойный разговор. Рози попыталась улыбнуться, как их учили, но стыд провалиться перед профессором не способствовал радостному расположению духа. «Тебе тоже это все не нравится?» «Тоже?» – удивленно подняла голову Поттер. Жизнерадостная Дорис Джонсон не особо походила на человека, которому не нравились эти уроки. Хотя кто поймет, что творится в головах ее однокурсников. «Тебе не нравятся эти уроки?» – Дорис хихикнула, махнув рукой. «Что ты? Я их обожаю, просто не все мои соотечественники их любят, вот я и сказала. Картер, ты ее знаешь, она на твоем факультете. Ее просто выбешивают эти уроки, она их терпеть не может. Ей кажется глупым следовать правилам французского этикета, если она сама американка». Дорис еще раз хихикнула, но теперь эти смешки показались разве слишком противными. «Ну что с ней поделать? Она вообще странная». «Клара не странная», заявила Рози с холодностью истинной англичанки. Подбородок как-то сам поднялся выше, а спина выпрямилась. Просто у всех разные представления о культуре. Точнее, мадемуазель Джонсон, вам нужно было просто поддержать беседу по теме разговора, а не горячиться и выставлять себя в неприглядном свете. Как и вам, мадемуазель Поттер, напомните мне основные правила беседы, раздался около них строгий голос мадам Руссо. Дорис сдавленно выдохнула, а Рози нервно забарабанила пальцами по вееру. «Мм, избегать слишком большого количества слов, объяснений, отступления от предмета. «Все это неприятно и выводит из терпения слушателя», — ответила Джонсон. Мадам Руссо благожелательно кивнула, переводя карие глаза с Дорис на Рози. «А вы что скажете, мадемуазель Поттер?» Рози нервно сглотнула, борясь с желанием опустить глаза в пол. «Правда в том, что она ничего не знает и уж точно не сможет рассказать эти чертовы правила», как это сделала Дорис. Затянулось непродолжительное молчание, в процессе которого ни Поттер, ни Джонсон не сказали и слова. Мадам Руссо окинула ее холодным взглядом и просто сказала «Ясно», и удалилась к другим парам. Дорис сочувствующе на нее посмотрела, а Рози затопила такая злость на эту девчонку, которая подвела ее и начала эту тупую тему о Кларе. Поэтому до конца поры Рози старалась по пустякам с ней не контактировать и говорила с присущей всем англичанам холодной манерой речи, когда собеседнику интонации дают понять, что он им неприятен. «Вот вам немного и английского этикета». С легким дребезжанием колокольчика, оповещающего о конце урока, мадам Руссо собрала всех вместе в одну стройную линию и, нацепив на крючковатый нос очки, уткнулась глазами в список, проходила мимо каждого и говорила, сдал он или нет практику по беседам. Рози, которая стояла в конце линии, нервно схватилась за концы голубой юбки, словно падающий в пропасть за спасительный выступ, и внутренне сжалась, поскольку голос в голове подсказывал, что она провалила весь тест. Джонсон же, в начале линейки, получила сухую «отлично» и радостно улыбнулась, быстро заворковав со своими подружками. У Поттера от этой картины в животе появился неприятный ком отвращения. Розали Поттер, девочка сжала кулаки и закрыла глаза, как делала это в детстве, когда тетушка ругала ее за сломанные вещи, тест не сдан, бух. Примерно с таким звуком сердце ёкнуло в груди. «Поздравляю, Рози Поттер, свой первый тест в Академии волшебства ты провалила». Да еще и Дорис поглядывала на нее с таким сожалением в противных шоколадных глазах, что Рози отвернулась, прикусывая губу и целых 5 минут не сводила взгляда с картины, изображавшей пышную дамочку в вельветовом платье. Отвратительный день. Таких, как она, то есть тупиц в плане манер, было немного, от силы штук 10, что автоматически делало их в глазах успешных учеников немного насмешливыми и приземленными. Валерия Руссо, казалось же, вообще было на это наплевать. Она аккуратно закрыла журнал, поправила очки и пуговки на рукавах, обвела их всех бездушно холодным взглядом и, как всегда, ответила своим самым лучшим голосом: никаких возражений. Те из вас, кто не справился с практикой, должны будут исправить его в письменной форме завтра после урока французского у месье Шера в кабинете этикета. Те, кто не придут, получат свою первую отвратительно в учебный лист за первый курс. И меня не волнуют причины, по которым вы можете не прийти. И без вопросов или возражений она махнула рукой, давая понять, что все свободны. Рози, все еще ловящая на себе сочувственные взгляды, поспешила вон из кабинета. Стыд, злость, гнев, все скопилось в одно противное нечто и, казалось, сейчас взорвется. Только вот Поттер совершенно не хотела плакать перед своими же однокурсниками. Она же не слабачка. Даже Дадли с трудом удавалось доводить ее до слез, а сейчас сдаться было ну просто глупо. Где-то на середине пути ее догнала Камилла, веселая и запыхавшаяся. Она схватила Рози на локоть, отчего девочка вздрогнула. «Что с тобой случилось?» — спросила она со своим непередаваемым испанским акцентом. Поттер грустно опустила глаза в пол. У Камиллы было отлично и ей не придется идти на отработку, как и Сандре. Получается, что она одна такая, позор факультета сильных. А если ее за это выгонят, или будут смотреть, как на слабую девчонку, которую газеты по ошибке назвали убийцей темного лорда. «Ты из-за теста расстроилась?» «ПФФ», вздохнула Торрис, рассмеявшись. «Рази это очень не понравилось. Мадрид Дедиас, нашла из-за чего горевать. Сдашь тест, и все будет отлично. Не конец жизни». Рази боялась сказать Камилле, что расстроилась она совсем не из-за теста, ну может капельку и из-за него, но вся суть была в том, что она боялась, что все сокурсники сочтут ее недостойной данной академии и будут над ней смеяться, как делали это в ее магловской школе из-за старой одежды и подержанных учебников. А еще боялась, что ее родители бы очень разочаровались в ней. Тема о родителях давила больнее всего на молодое сердце девочки. Поттер стоически решила улыбнуться Торрис, делая вид, что все в порядке и она больше не грустит. Когда-нибудь потом, она расскажет своей подруге, чего именно боится национальная героиня Англии, но не сейчас. Сейчас было время нового урока о французских глаголах, время заразительного смеха Камиллы и прекрасной жизни в Шарм-Батоне. В академии существовал комендантский час, который первокурсникам нарушать строго не полагалось. Конечно, за первые две недели нашлись такие смельчаки, которые попробовали и нарвались на грозные фигуры надсмотрщиц, которые утащили их в кабинет директора, а после выписали отработку в саду. Одной из таких людей была Розали Лили Поттер. Сад в Шарм-Батоне был прекрасным. Никакое сравнение с чахлым садиком Петунии у крыльца Натисовой. Огромные поля спускались вниз по склону горы душистой зеленой травой, и каждая изумрудная травинка сверкала в лучах солнца или блестела утренней росой. На ровных участках коричневатой земли росли кусты роз всяких расцветок, от нежно-кремовой до ярко-алой и фиолетовой. Грушевые, яблочные, вишневые деревья распростерли свои ветви вверх к яркому небу и мерцали сочными глянцевыми плодами. Аккуратные кустики самшита были подстрижены и вились по саду разнообразными геометрическими фигурами. Ближе к академии стоял величественный лабиринт Читы Фламиль, и где-то там внутри был чудесный фонтан, который Рози так и не увидела, потому что не успела скрыться от когтистых пальцев Дельфии Бастиен, главной мегеры данной академии. Мерзкая женщина, по мнению Поттер, но другого мнения и не могло у нее возникнуть, когда тебя тащат в 7 часов вечера в цветущий, благоухающий пыльцой и травами сад, и шепчут на ухо твое ближайшее наказание на 2 часа. 2 часа. Работать 2 часа в таком огромном саду вместе с другими провинившимися. Да эта женщина просто садистка. Но, с другой стороны, могло быть и хуже. Ее могли заставить стоять на горохе или выпороть розгами. Кажется, так делали в ретро-фильмах о жизни в пансионах. По выложенной галькой аккуратной тропинке с маленькими мостиками и небольшими заборчиками, увитыми дикой розой, ее привели к тенистой беседке на окраине вишневых садов прямо к садовнице. Милейшей на вид женщине лет 30, но Рози не стала судить о книге по обложке, поскольку Бастиен тоже хорошо выглядела, но характер у нее был прескверный. Женщина, не отпуская плечо Поттер, подтолкнула ее к беседке и чуточку ядовитым тоном заговорила с садовницей, то и дело посматривая на Рози. Так и хотелось показать ей язык. «Розамунд, милая, будь добра, найди мадемуазель Поттер работу на вечер». Как удивительно у нее получалось говорить повелевающе вопросительными нотками. «Этому учат в Шарм-Батоне, а что натворила юная мадемуазель?» — поинтересовалась женщина очень мягким грудным голосом. Рози чуточку облегченно опустила плечи. Голос был такой милый и располагающий, как у матери, воркующей над своим чадом. Будучи обделенной материнской лаской, Рози сразу же доверилась садовнице. Мадам Бастиен недовольно поджала губы. Они у нее были до того узкие, что куда уж казалось поджимать. «Я нашла ее у входа в лабиринт спустя 3 минуты после отбоя». Садовница легко рассмеялась, словно фарфоровая куколка, и хитро посмотрела на Рози. Девочке в один момент стало и стыдно, и весело. «Всего лишь, не будьте так строги. Все первокурсники-малыши хотят знать про фонтан Фламиля. Легенда же, эта легенда приводит к потерянным детям, а мадам Максим не особо хочется объясняться с родителями, почему их ребенок попал в сети лабиринта и сновал там всю ночь, да еще и потерялся». Имя директрисы подействовало на садовницу отрезвляюще, словно она в тот же момент вспомнила, где работает, но ее небесные глаза все еще хитро поблескивали в лучах закатного солнца. Рози криво улыбнулась на эту улыбку. «Хорошо, Дельфия, я подберу для мадемуазель Поттер достойную работу. До заката мы, думаю, хорошо поработаем». Мегера дернула уголком губ и посмотрела на Поттер. Та отвернулась. «Оказывается, вишни в закатном свете такие красивые. Надеюсь», — и, стуча каблуками черных туфель, удалилась прочь. И Рози, и садовница облегченно выдохнули, а сад снова погрузился в свою размеренную жизнь. Мирно жужжали пчелы и шмели, журчала вода в маленьких фонтанчиках, а на ветках деревьев чирикали птицы. Картинка, как из Эдема. Розамунд, надевая на голову огромную соломенную шляпу, улыбнулась ей, передавая перчатки. «Совет на следующий раз. Прячься от нее получше. Это территория Дельфии, и если в следующий раз поймает, обязательно припомнит на совете по допуску к экзаменам. Правда?» «Да», — хмыкнула садовница, уголком глаз посматривая на Рози. «Со мной, по крайней мере, да». И не дав Поттер опомниться, подхватила ее под руку и осторожно повела по тропинке в сторону вишневых деревьев. Хватка у нее была такая нежная и милая, словно она вела говорящий цветок, а не молодую авантюристку-англичанку. В другой руке у нее примостились две корзинки с глубоким дном. «По планам Дельфи, я должна была бы тебя сейчас увести копать ямы или что-то такое, но если бы я так делала с каждым учеником, то сюда бы никто не приезжал. У них просто очень строгие порядки». «Тогда что мы делать?» – спросила Рози. Садовница Розамунд из всего персонала Академии стала нравиться ей больше всех, отчасти из-за ее простого отношения к ней, отчасти потому, что она была просто очень хорошим на вид человеком. Розамунд в притворном удивлении приподняла черные брови. Не догадалась? Собирать вишню, конечно же. По саду прозвучал ее рассыпчатый, как сахарная пудра, смех, и Поттер засмеялась вместе с ней, улыбаясь. Собирать вишню как наказание. Боже, эта женщина была самим ангелом в райских садах Шармбатона. Розамунд передала ей корзинку и указала на два ближайших дерева, полных сочных, блестящих, как новые монетки, ягод. «Мы ведь можем их съесть потом?» Садовница улыбнулась. «Конечно, но при условии». «Каком?» Рози заинтригованно подняла взгляд от ягод в руках и посмотрела на Розамунд. В ее корзинке уже было умело собранное донышко спелых вишен. «Ты мне расскажешь, зачем тебе понадобилось в лабиринт?» Она, довольно щурясь, надкусила ягоду, а другую кинула удивленной Рози. Девочка на секунду застыла, решая рассказать или нет, а потом, посмотрев на доброе лицо Розамунд, откусила половинку вишни и, наслаждаясь сладким соком, ответила, нарушая всякие правила этикета. «Я с подругой поспорила. Камилла задала нам с Сандрой вопрос, сможем ли мы пробраться в сердце лабиринта и принести цветок золотой розы, который по легенде посадила там Прозерпина Фламель. Сандра сразу отказалась, а Камилла назвала ее тру как правильно, простите, не особо хорошо говорю на французском трусихой. А ты не хотела выглядеть слабой перед подругой?» Доброжелательно спросила Розамунд. Рози быстро закивала, складывая ягоды в корзинку. Пальцы уже окрасились в бордовый, а в воздухе пахло вишневым соком. Непередаваемый аромат. Да, просто газеты и ученики, и это зануда Ришелье, они говорила, что я героиня магической Британии. Спрашивали, страшно ли это было, хотя я была младенцем и ничего не помнила. И они ждут от меня слишком много, и я испугалась, что не смогу оправдать ожидания, не смогу стать настоящей волшебницей. Останусь просто девочкой с Тисовой улицы. Рози постаралась незаметно вытереть влажные глаза, но Розамунд взмахом палочки передала ей розовенький цветастый платок. Глаза у нее притом были такими грустными, что девочке самой стало еще грустнее. Оказалось, больше уже не может. Они не ждут от тебя фейерверков, Рози, и показательных выступлений. Вы все дети и стараетесь казаться крутыми, мерясь игрушками и магией. Но это не повод так себя изводить. И тем более, она внимательно на нее посмотрела, держать это все в себе. Ты не говорила на эту тему с подругами? Уверена, они бы тебя поняли. Поттер прикусила губу. Она хотела рассказать Камилле обо всем после провала теста по этикету, но не смогла, потому что не хотела нагружать своими проблемами. Она ведь столько лет все держит в себе и привыкла справляться одна. Дурсли были невнимательными слушателями, да особо и не хотели выслушивать ее детские проблемы. Это было ясно еще потому, как они заперли ее в чулане под лестницей. Маленькая ненужная Рози, так она думала про себя в детстве, поэтому ничего и не рассказала. Кому она нужна теперь? С этими мыслями она и сидела за партами весь оставшийся день, гася огонь обиды и грусти внутри себя, улыбаясь и смеясь. А чтобы выбраться из этого болота уныния, хоть на секунду вздохнуть свободой, вот и согласилась на эту авантюру. Глупо, конечно, но в то же время это помогло ей найти приятного слушателя в лице Розамунд. Садовница выслушала ее, покачала головой, а потом непринужденно ответила ей, словно она повторяла эту фразу день ото дня какому-нибудь нерадивому ученику. «Не притворяйся тем, кем ты не являешься, Розали. Ты свободна. Это Франция, страна либерализма и новых порядков, страна революции и отсутствия ограничений. Плюнь на то, что о тебе думают, потому что тем самым ты предаешь свою же веру в себя. Ты никому не должна». Она обвела широким жестом руки пространство вокруг. Деревья согласно кивнули ветками. «Геройство не делает тебя обязанной всем на свете, оно просто сделало тебя уникальной, вот и все. А то, что говорит вам мадам Руссо на уроке, это лицо Академии уже много лет. Ты можешь быть такой снаружи, но внутри ты все еще Розали Поттер». Девочка пораженно вздохнула, прикладывая платок к губам. Слова французские и английские смешались в одно море лепестков у нее в голове, вырывая из реальности. Она никогда об этом не думала, о том, что она никому не должна. Дурсли говорили ей, что она должна почитать и быть благодарной, что они ее приютили, а в школе говорили, что они должны быть благодарны за те знания, что им даются. Директриса, мастер по палочками, даже чертовы Ришелье видели в ней героиню, ту, кем Розине являлась, ту, из-за которой косвенно она потеряла родителей. «Спасибо», — выдохнула Рози, благодарно посматривая на Розамунд. Та махнула рукой, будто бы это не важно, и забрала у нее корзинку, аргументируя это тем, что солнце уже село и ей пора возвращаться в постель. Но напоследок, легко улыбаясь, она отдала ей небольшую корзинку свежих ягод и букет ярких полевых цветов в благодарность за помощь. Эти цветы Рози по приходу в комнату сразу же поставила в вазу, стараясь не разбудить соседок, те уже мирно спали в своих шелковых постелях. Поттер открыла окно, вдыхая горный воздух, и закрыла шторы. Вишневый, сладкий запах окружал ее, впитался в кожу легкой пыльцой, а в волосах белели лепестки цветов. Камилла в своей постели завозилась и сонно пробурчала. «Рози, в лабиринте есть вишня, почему ты сильно ею пахнешь? Вкусно!» Рози улыбнулась, смотря на постель подруги и вспоминая слова Розамунд. «Поговорим об этом утром, мне столько нужно тебе рассказать». Торрис полуприкрыла глаза, посматривая на нее заинтригованными глазами, но потом так же быстро уснула, а ее черные волосы разметались по подушке. Рози была счастлива, и в тот же момент ей в голову пришла мысль, а не специально ли Бастиен привела ее к Розамунд, чтобы та с ней поговорила по душам, но вишневый аромат и ночной воздух уже утащил ее в объятия Морфея, не дав додумать эту мысль. Рози Поттер уснула с блаженной улыбкой на лице. Примечание к части. Курсив, французский. Просьба не обижаться на учеников, которые еще только изучают язык. Потерпите их косноязычность. Обычный, родной Розин английский. Образ сада и Розамунд. http://uplatsruinhm8.lj.pg. И как вам жизнь Рози в Академии? Я очень жду ваших отзывов. Можете смело писать свои мысли и критику по улучшению работы. Это самый лучший стимул для написания продолжения. Глава 10. Настоящая француженка. Мне ждать тебя в башне или в трапезной? Спросила Камилла после легкого дребезжания колокола, означавшего конец урока. У Камиллы сегодня было радужно-веселое настроение, словно она выиграла билеты в круиз, и всячески подбадривала Рози, а с ее смуглого лица не сходила улыбка. Рози подозревала, что Камилла просто не могла быть грустной, а та в свою очередь утверждала, что вишня, которую притащила Рози вчера вечером, имеет чудодейственный эффект снятия стресса. Рози же, попробовав одну ягодку, спокойно и радостно не стала. Атмосфера доверия, наполнявшая ее вчера вместе с мягким голосом Розамунд и вишневым флером, улетучилась вместе с тяжелым утренним пробуждением и утомительным уроком этикета. А еще она до сих пор не нашла возможности поговорить с Камиллой, и с каждой секундой решимость исчезала все сильнее. Поттер взглянула на дверь, ее однокурсники покидали кабинет в стремительном темпе, а небольшая группа плохих студентов осталась на своих местах. «А у нас ведь потом французский?» – спросила Рози. Камилла кивнула. «Я сомневаюсь, что успею на обед», – ответила Рози, опасливо посматривая на невозмутимую мадам Руссо, спокойно перекладывавшую золотые перья к хрустальным чернильницам. «Пообедай, а я буду в комнате». «Хорошо, отлично», – доброжелательно улыбнулась Камилла, подхватывая с парты учебник. «Удачи». «Спасибо». Камилла последней покинула кабинет, оставляя должников наедине с профессором. Валерия Руссо подняла голову, сверкая стеклышками очков, осмотрела их всех и снова вернулась к перекладыванию перьев. Ученики недоуменно замерли, застигнутые тяжелой, гнетущей тишиной. Только изредка кое-где потрескивал стул, а каменный пол кабинета дохрустели листы бумаги в нервозных руках первокурсников. Рози еще раз прочитала конспект о вежливой беседе, мысленно пересказала его, взяла в руки карандаш и уставилась на профессора. Мадам Руссо так и не подняла головы. Ученики удивленно заозирались, а Рози закатила глаза. От этой строгой мымры можно было такого ожидать. Разве правила этикета позволяют ей так долго заставлять их ждать? Наконец, когда снова прозвенел обеденный колокол, мадам Руссо взмахнула палочкой, и по партам разлетелись белоснежные листы бумаги. Рози аккуратно взяла в руки листок, ощущая пальцами плотную дорогую бумагу и детально пропечатанные буквы. Дядя Вернан бы назвал хозяина этой бумаги тупицей, тратящим деньги на всякую фигню, а Петунья бы поддержала мужа, хотя сама бы сохранила его, спрятав в коробку на чердаке. Зачем-то Рози Поттер вспомнила это сейчас, напоминая себе, что она так и не поговорила с мадам Максим о том, как все же девочка попала сюда и каким образом ее родственники согласились о том, чтобы Рози взяли в Шармбатон. Решайте первые 15 вопросов. Ответы не должны быть короткими, минимум 4 полных предложения. Потом выберите себе пару и составляйте диалог по 16-му упражнению. Голос мадам Руссо раздался так резко, словно ножом взмахнули в воздухе и ударили в стекло. Звонко, грубо, как скрежет. Рози прочитала вопросы. Странно, но письменно у нее всегда получалось решать и думать лучше, чем устно. Из-за этого ее в магловской школе считали робкой, но умной и зачастую незаметной девочкой. Благодаря тяжелому, кропотливому заучиванию материала все утро под предводительством и помощью Камиллы, вопросы для Рози были простыми. Гораздо тяжелее было составить грамотное французское предложение, если учесть, что французские слова пишутся совсем не так, как читаются, и профессор снижал баллы за ошибки и неправильную речь. Эх, на все задания у нее ушло примерно полчаса. Камилла к тому времени, наверное, поедала уже вторую порцию буйбиса. Большая часть ее однокурсников уже закончила с вопросами и теперь сидели на своих местах, комкая черновики. Профессор, взглянув на них, приказала выбрать себе пару и потренировать диалог, а потом лично подойти к ней и сдать его. На все дается одна попытка, в диалоге должно быть минимум 10 полных предложений, и он существенно влиял на исправленную оценку. Рози была уверена, что многие сейчас думали, почему же они с первого раза все не сдали и жалели себя. Рози вот так и думала, с такой отработкой материал хочешь не хочешь, а учить с первого раза будешь. Поттер вздрогнула, рядом с ней кто-то присел. Сначала Рози увидела золотое солнце на запястье руки, а потом и объемные каштановые волосы, пальцы, усыпанные кольцами, и ярко-розовый блеск для губ. «Привет, Клара», — улыбнулась Поттер, приветствуя однокурсницу. Клара Морган Картер неуверенно улыбнулась, теребя фенечки на руках и косо поглядывая на профессора. Ее карие глаза уж очень недобро сверлили светловолосый затылок мадам Руссо. Кажется, Дорис была права. Клара недолюбливает данный предмет, а может и учителя. «Ты ведь будешь моей парой?» – прозвучал глухой голос Картер. Рози подавила желание захихикать. «Конечно, раз уж ты ко мне подсела, куда я денусь?» – попыталась подшутить она. Клара закатила глаза, чуточку приподнимая уголок губ. «Это знаменитый английский юмор?» «Нет, это чисто моя ирония», – преувеличенно серьезно ответила Поттер, опуская взгляд. Клара рядом с ней рассмеялась. Голос ее звучал объемно, словно хор голосов, и Поттер первый раз подумала, что Морган Картер выглядит как самая настоящая волшебница, с разномастными кольцами на пальцах, кристальными подвесками, фенечками на руках и надписью «Салем Витч» черной ручкой на белой коже ладоней. «У вас все в порядке, дамы?» – неожиданно спросила их мадам Руссо, сердито поглядывая на них серыми глазами, передернутыми серебряной пленкой равнодушия. Девочки склонили головы к парте, ничего не отвечая. Румянец вишневым соком окрасил их щеки. «Да, мадам, все замечательно. Мы обсуждаем диалог». Рози взглянула на Клару, та усердно прикусывала уголок губ, стараясь не рассмеяться и еще сильнее не разозлить профессора. Белая бумага в ее руках мелко подрагивала, и Рози улыбнулась. Клара уж очень сильно напоминала Рози ее саму, такую же потерянную, не знающую, что делать. «Знаешь, а ты можешь сесть к нам с Камиллой? У нас, конечно, не особо большая компания, но точно лучше, чем с Дорис и ее подружками». Клара радостно улыбнулась. Синие кристаллики на ее кольцах весело блеснули в лучах солнца, и у Рози резко стало тепло на душе. «Ну и как все прошло?» — поинтересовалась Кам, отрываясь от заданий по французскому и заправляя черную прядь за ухо. «Тут было так скучно. Сандра сбежала к каким-то подружкам в Луну, а мне пришлось тусоваться тут одной». Рози улыбнулась, с разбега плюхаясь на кровать. «Мадам Руссо убила бы ее за такое. И поэтому ты сгоря решила заняться языком?» — спросила Поттер. Небольшие металлические часы на стене показывали почти 2 часа дня. К 3 им надо было быть около стеклянного сада на пару по французскому. Камилла расстроенно застонала, откидывая от себя конспекты и разминая шею. «Этот язык меня убивает. Совершенно не похож на мой родной испанский. Я так по нему скучаю», — призналась Камилла, опуская глаза. Рози услышала в ее голосе оттенок грусти, поэтому приподнялась и посмотрела на подругу. «Я тоже, Кам. Шармбатон будто бы новый мир со своими правилами и порядками. Камилла не удержалась от смешка. «Слишком уж ты философствуешь в последнее время. Или чопорным британцам тяжело в свободном мире Франции?» Пошутила она. Рози закатила глаза, кидая рядом лежащую персидскую подушку в испанку. «За сегодня уже второй человек шутит о ее национальности. Это уже становится обидно. Кстати, об этом». Камилла, Торрис подняла на нее взгляд, улыбаясь. «Что такое?» Рози закусила губу. «Не обидится ли Камилла, если Рози расскажет ей о Кларе?» У Поттер было не особо много подруг, поэтому она не знала, как вести себя в такой ситуации. «Я подружилась кое с кем на отработке». Камилла ее перебила, растягивая уголки губ в таинственной улыбке. Ее черные глаза сверкнули любопытством, как сверкают глаза кошки, перед тем, как она прыгнет за мышью. «Да, с мальчиком», Рози побледнела, а потом резко покраснела. Да так, что казалось, даже кончики пальцев приобрели розоватый отцвет. Возмущение поднялось глубоко внутри штормовой волной. Вот ведь ненормальная. Рози даже и подумать не могла о парнях, а Торрис над ней издевается. Рози покраснела еще сильней. «Я тут, между прочим, ради тебя стараюсь. Не хочу, чтоб ты обижалась на меня из-за того, что я подружилась с другой девчонкой». Камилла перебралась с стула на кровать, садясь по-турецки, и с интересом посмотрела на нее. На ее лице не было ни малейшего признака ревности или обиды, скорее она веселилась, словно Рози рассказала смешную историю. «С чего ты взяла, что я обижусь? Я ведь не ревнивица какая-нибудь. Это нормально, что ты подружилась с кем-то кроме меня». Легкость и умиротворение распустились в груди Поттер. Она слабо выдохнула, благодарно посматривая на Камиллу. В этот момент, как и в прочие, она была самым лучшим человеком на свете. «Я хочу, чтобы мы все подружились. И это не проблема». «Кто она?» «Клара Морган Картер. Она однокурсница с нашего факультета». Камилла на секунду призадумалась, постукивая пальцем по губе, а потом призналась совершенно спокойным тоном. «Низенькая американка с Салема. Клёво, значит, я смогу упросить ее научить меня каким-нибудь проклятием». Обе девочки весело рассмеялись. Рози снова упала на подушки, растягивая губы в улыбке и наслаждаясь сказочной атмосферой дружбы. Именно это у нее отобрал Дадли, а сейчас Поттер наверстывала упущенное. И ей-богу, это было просто прекрасно. Она была уверена на 100%, что Шармбатон останется в ее памяти навечно. «Что это?» — спросила Поттер проходящего мимо паренька с ярко-голубым небом на руке. Тот глянул на них. Поттер, Торрис и Картер, большими карими глазами, в которых плескалось смятение и робость, и ответил чуть заплетающимся языком. При этом он старательно отводил взгляд от зеленых глаз Рози. «Месье Ши рассказал, чтобы улучшить наши знания, нужно пройти специальную проверку, выпить зелье, улучшающее память, для ХМ восприятия языков». «Что, а такое возможно?» — возмутилась рядом стоящая Камилла. «Почему тогда сначала так не сделали?» «Наверное, потому», — ответила Клара, «что без базы зелья не работает». Рози и Камилла удивленно воззирались на нее. Клара пожала плечами. «Что? Моя мать работает зельеваром в фирме по производству лекарств. Семейный бизнес, так сказать». «Ау!» — вздохнула Торрис. «Никогда не любила зелья». Сказала это она не в обиду Картер. Просто иногда она была чересчур искренне и прямолинейна и могла в лицо сказать то, что думает. Рози в этом плане была осторожнее, замкнутой даже. Но Клара нисколько не обиделась. Даже согласно кивнула. «Я тоже. Слава магии, что она не заставляет меня идти по ее стопам». Камилла Торрис, вдруг из ниоткуда зазвучал знакомый холодный голос. «Ришелье, ледышка Клеменс, пройди в кабинет, твоя очередь». Староста осмотрела их троицу оценивающим взглядом, а потом, специально растягивая губы в змеиной улыбке, продолжила. Голос ее звучал слаще сахарного сиропа. «Гарпия, а потом очередь мадемуазель Картер. А вы, мадемуазель Поттер, ведь подождете своей очереди, или ваша слава не позволяет вам быть последней?» Рози только скривила губы. «Мерзкая девушка». Камилла за ее спиной успокаивающе положила руку ей на плечо, прежде чем скрыться за дверьми кабинета, а Клара шепнула ободряюще, игнорируя ее. «Легко сказать, и что она так к ней привязалась?» «Подожду», — прошептала девочка, отходя как можно дальше от старосты. Клара, извинившись, осталась прямо у дверей кабинета, дожидаясь своей очереди. Окна коридора были раскрыты нараспашку, стекла каким-то магическим образом исчезли и остались только кованые рамы. Рози глубоко вздохнула, чувствуя запах жасмина, только что скошенной травы и луговых трав. Южный ветер залетел в помещение и теребил распущенные волосы Поттер. Времени, чтобы сделать прическу, у нее не было, да и не особо-то хотелось. Из ее спутанных волос все равно обычно ничего толкового не выходило. Поттер припомнила с фотографий, что у ее отца были такие же буйные обсидиановые волосы, а у матери длинные и медные, как густой мед под солнечными лучами. Даже такие маленькие детали, как волосы, пробуждали в девочке горькие воспоминания о родителях, которых она никогда не видела, о которых даже воспоминаний не было. Рози часто говорила и думала о том, что скучает по ним, но на самом деле, она не знала их, и скучать не могла. Рози иногда желала, чтоб ее кто-нибудь родной утешил, обнял, выслушал все ее проблемы, чтобы у нее просто были родители, но вот такой тугой и гнетущей боли от их потери, просто не было, и от этого Рози становилось все отвратительней. «Рози, Рози, очнись!» Кто-то дернул ее за плечо. Девочка, отвлекшись от своих размышлений, обернулась, встречаясь глазами с Камиллой и Кларой, которые выглядели слишком озабоченными ее внезапным состоянием. Поттер неловко откашлялась. «Уже моя очередь», девочки синхронно кивнули. Рози, больше ничего не сказав, нервно поправила волосы и быстрым шагом проскользнула в кабинет, чувствуя, как ее провожают странным резким взглядом несколько пар глаз. Как долго она там простояла, выпав из реальности. «Мадемуазель Поттер», зазвучал мелодичный голос молодой женщины в ярко-розовом медицинском халате и такими же пурпурными очками со стразами. «Хаем, и на какое это тесто она попала? Что там ей нужно пить?» Эта милая женщина ей доверия не внушала, виной тому патологическая нелюбовь Поттер к розовому, а еще потому, что она видела ее в первый раз. Женщина широко улыбнулась, уголки губ поднялись чуть ли не до глаз. Когда она заговорила, улыбка не дрогнула, словно была приклеена клеем. «А вы такая, как я себе и представляла», защебетала женщина, и Рози услышала ярко выраженную французскую речь, хотя общалась она с ней на английском. «У вас такие пронзительные глаза, а шрам завораживает. Пусть и не особо красивый, но какая ведь память, оставленная Волан-де-Мортом? Он болит или нет?» Рози опешила. Зеленые, по словам женщины, пронзительные глаза расширились, а рот образовал идеальную О. Да, а она Ришелье считала странной, а ведь оказывается, и такие бывают. «Эвелин, хватит, мы торопимся», резко пришел на помощь месье Шира, прерывая говорливую дамочку. Рози с благодарностью посмотрела на него, а женщина недовольно надула губы цвета персика, но больше ничего не сказала, только отошла к стойке с лекарствами и осталась там. «Я просто хотела спросить», пробурчала она по-французски. В ее бледных руках мелькнул ярко-глянцевый журнал. «Многие ходят туда-сюда и спрашивают, а пользы в этом немного», присоединился к разговору высокий мужчина, в котором Поттер определила медика. «Мадемуазель, у вас есть какие-нибудь медицинские противопоказания?» Рози не сразу поняла, что обращаются к ней, но три пары выжидающих глаз сразу вернули ее с небес на землю. Девочка неторопливо мазнула каблуком туфли по паркету, стараясь припомнить, ходила ли она с Дурслями в больницу, но не отыскав в своей голове такого воспоминания, отрицательно кивнула головой. «Нет, хорошо, подойдите поближе. А что вы будете делать?» – спросила она, заметив палочку в руках лекаря и бутылочку с темной жидкостью в руках Эвелин. Лекарь кивком головы переадресовал вопрос заместителю директора. «Это зелье памяти для лучшего запоминания слов. В данном случае...» французских. Учеба в иностранных заведениях предполагает знание языка, но так как вы не были уведомлены заранее об этом, а времени на изучение не так много, мы применяем специальное зелье памяти, чтобы ученик лучше адаптировался к языку. Ясно. Рози вспоминала слова Клары. С самого начала оно бы и не подействовало, поэтому их учили 2 недели кропотливому труду запоминания азов, а потом, видимо, выпив зелье, они будут схватывать все на лету. Интересно, а с другими предметами так работает? Поттер подавила улыбку, мысленно представляя, как же хорошо можно учиться благодаря этому зелью. А оно безопасное? Конечно, правда, будут некоторые последствия, к примеру, небольшая головная боль, поскольку пойдет перестройка сознания. Рози пораженно выдохнула. Не волнуйтесь, Розали, это всего лишь помощь, а не зелье, крадущие вашу храбрую английскую душу. Эвелин хихикнула. А еще вкусное. Лекарь недовольно посмотрел на нее, и Рози легко улыбнулась на стушевавшееся лицо любительницы розового. Зелье, Эвелин. Да, конечно, женщина передала ему небольшой флакон с коричневатой, вязкой на вид, жидкостью с золотыми вкраплениями. Это зелье напоминало красивый драгоценный камень, но выглядело совсем не аппетитно. И по запаху, когда его передали Поттер, тоже. Рози скривилась и недовольно посмотрела на Эвелин. «Надеюсь, про вкус вы не соврали», и залпом вылила жидкость в рот. А ведь не соврали. Сначала девочка почувствовала, что у холодной жидкости совсем не было вкуса, а потом на зубах захрустели золотинки, словно крупинки песка, и во рту разлился вкус бананового пудинга с примесью клюквы и малины. Весьма необычное сочетание, но очень вкусное. Поттер отдала флакончик обратно лекарю. «Подождите минуту и не говорите пока. Кивните, если чувствуете что-нибудь». Рози отрицательно качнула головой. Зелье обожгло горло холодом и спустилось вниз. Но дальше Поттер ничего не чувствовала. Ни сонливости, ни магической бодрости, ничего. Даже хвост не вырос. Лекарь улыбнулся, впервые на памяти Рози, и записал что-то в своих документах. «А теперь скажите что-нибудь, мадемуазель Поттер», — мягко попросил ее месье Шира. Поттер раскрыла рот, так и не понимая, что такого удивительного в этом, и заговорила. По ее мнению, зелье, скорее всего, не сработало. «Можно мне идти?» — и захлопнула рот, резко хватаясь на горло. Она резко издала странный звук, больше похожий на всхлип, и посмотрела на лекаря. «Что это?» «Ваш голос», — спокойно ответил он, — «как у настоящей француженки». Ее голос был красив, мелодичен и мягок. Из него исчез английский акцент, привычный холод и резкость. Даже насмешка, с которой она задала вопрос, превратилась в красивую, витиеватую речь с мягким придыханием. «Как у настоящей француженки. Господи, а если это навечно? Заходите, Розали». Поттер одернула парадную голубую мантию и поправила юбку. Осанка, натренированная Руссо, теперь была еще прямее, и девочке иногда казалось, что ей воткнули палку в позвоночник. Настолько прямой была ее спина. Рози схватилась за ручку двери, бросив последний взгляд на величественный корабль, плывущий на мягких и спокойных бирюзовых волнах, и вошла в кабинет директора. «Вы меня звали, мадам?» — спросила она, осматривая кабинет. С тех пор, когда она была тут последний раз, совершенно ничего не изменилось. Все такая же элегантная и нежная обстановка истинного романтизма и манер. Только в вазе на небольшом хрустальном столике стоял высокий букет желтых лилий, белых горошин, гипсофилы и золотистый бобовник. Мадам Максим, оторвавшись от созерцания портрета святой Элизы, благосклонно улыбнулась Рози, присаживаясь за рабочий стол, на котором уже стоял чайник, две чашечки и тарелка с пирожными. Рози присоединилась к директору, после того, как та ей позволила, и аккуратно налила себе чаю в чашку, не пролив ни капли. Мадам Руссо учила их различать чай и правильно его делать целых два урока, и теперь девочка могла с легкостью проделать все манипуляции, а также различить множество сортов чая. «Вы хотели о чем-то со мной поговорить, мадам?» Ее голос был красивый, но Рози за полторы недели так и не привыкла к нему. Думала она все еще своим родным английским, и та речь, что срывалась с ее губ, была ей до ужаса незнакома. Камилла тоже долго ругалась по этому поводу, хотя ее грудной испанский акцент не исчез даже с помощью зелья, а Клара приняла это как должное. Между собой они все еще общались на английском, поэтому она не нашла особых причин для истерик. Удивительная девчонка. Рози вот злилась. Мадам Максим отпила глоток чая, внимательно посматривая на нее ореховыми глазами, и улыбнулась. Из рядом стоящей папки с бумагами она вытащила небольшое письмо с зеленой печатью и черно-белую газету. Название газеты было написано огромным механическим шрифтом на английском. «Ежедневный пророк», и картинки на титульной странице двигались. «Я хочу тебе это отдать. Думаю, ты сочтешь это крайне интересным». Ее огромная рука, увитая браслетами, протянула девочке газету. Письмо все еще оставалось у нее в руке. Рози аккуратно взяла газету и развернула. Пред ней сразу предстала огромная фотография толстощекого мальчика с жабой на плече. Он слабо улыбался, постоянно дергая рукав мантии и поглядывая куда-то в сторону. Наверное, на того, кто делал фото. Сверху вился черными буквами заголовок: «Мальчик, который выжил. Истинный победитель темного лорда. Директор Хогвартса раскрывает тайну о роковом дне Хэллоуина». «Что это?» – удивленно шепнула Рози. «Мне казалось, что я победительница Волан-де-Морта. Мне так сказали». Мадам Максим согласно кивнула, нежным прикосновением касаясь шрама у нее на лбу. «Конечно, ты. Но ведь какая польза от героини, если она по ту сторону Ла-Манша?» Рози сжала пальцы. Газетная бумага смялась под ее ладонями, а черные следы отпечатались на коже. «А он тогда кто?» – спросила она, указывая на фотографию мальчика с жабой. Мадам Максим мимолетно на него взглянула, и по ее лицу Рози поняла, что она не считает этого мальчика кем-то важным. «Ты же знаешь о пророчестве, о том, что было предсказано, как Вальдемарта убьет ребенок, родившийся в конце седьмого месяца. Под условия подошли двое, ты и Невилл Лонгботтом». «Да, знаю». «Так вот, темный лорд, видимо, решил, что лучше убить двоих, а не выбирать, кого из вас убить. 31 октября его помощники навестили особняк семьи Лонгботтом и убили родителей Невилла, но его самого спасли домовики, успевшие спрятать мальчика. А сам Вальдемарт в то время пришел в твой дом, Рози. Он запытал твоих родителей до безумия, а потом навел палочку на тебя. Но я жива. Как я могла выжить и остановить его, будучи годовалым ребенком?» — резко спросила Поттер, сжимая от ярости кулаки. «Я не знаю, милая», — директриса издала усталый вздох. «Я лишь осведомлена в том, что ты спасла магический мир, получив вот этот шрам. Но Англия долгое время не знала, кто именно из вас двоих был спасителем, так как кто-то говорил, что Вальдемарт был в поместье Лонгботтомов, ибо так утверждали его соратники, кто-то, что он был у Поттеров. В конце концов, все решили, что ты спасительница». Рози горько фыркнула. «Спасительница, которая прожила все детство в унижении, оказывается, была героиней. Удивительно, она якобы спасла столько людей, хотя не могла спасти саму себя от хлестких ударов дяди. А теперь все решили, что Лонгботтом – убийца темного лорда. Ну что ж, пусть теперь это будет его бременем». Мадам Максим, даже если и была удивлена ее словами, то этого никак не показала, только отпила еще один глоток мятного чая. «А что в конверте?» «Ах», — директриса передала ей конверт. «Это письмо твоих бабушки и дедушки о твоем зачислении. Мне показалось, что ты должна это прочесть. Там еще страница из личного письма твоей бабушки, адресованного мне». Рози с придыханием провела пальцами по белой бумаге конверта. Неужели этот конверт когда-то держали в руках ее родственники, обдумывая ее будущее? Рози было приятно, что даже не зная ее, мистер и миссис Поттер позаботились о ней. На глаза навернулись слезы. «Спасибо, я обязательно прочту». Мадам Максим кивнула головой, радостно улыбаясь. В ее глазах играла благодарность, смешанная с печалью, и Рози задалась вопросом, как хорошо мадам Максим знала ее бабушку. Были ли они подругами? Но спросить она об этом не решилась. Лучше потом, когда и Поттер, и директриса перестанут утирать слезы. «Я могу идти?» «Да, конечно, Розали». У самой двери, когда девочка крепко прижала к себе бумаги, мадам Максим окликнула ее. Поттер обернулась. «Розали, ты навсегда останешься той, кто ты есть. Не волнуйся из-за голоса. Настоящая ты у себя в сердце, а к голосу со временем привыкнешь». Рози благодарно кивнула, мысленно шепча у себя в голове: «Если мои бабушка и дедушка хотели этого, то я бы и японский вытерпела. Это не главное в жизни». И, улыбаясь, отправилась обратно в башню, где ее ждали подруги. Примечание к части. Вопрос: сколько же именно проучится в Шермбатоне Поттер? Как думаете, уедет ли по собственному желанию или что-то случится? Глава 11. Письма из далекого прошлого. АУ, в котором родители Джеймса умерли чуть позже, чем в каноне, и успели увидеть свадьбу сына. И, как вы знаете, я писала эту работу еще до выхода той статьи о Юфиме и Флимонте, поэтому и считаю Дарию и Карлуса родителями Джеймса, как и большинство фэндома до той статьи на Поттерма. Я ничего не вижу. Я тоже, но молчу же. Еще погромче, Торрис, и нас услышат на том конце замка. Не затыкай меня, ты шепчешь ничуть не тише. Я, да это ты начала. Между прочим, это была моя идея, прокрасться сюда, так что не жалуйся. Насколько я помню, ты сказала это в шутку. На самом деле идея была Рози. Так ведь, Рози? Замолчите обе, я ничего не слышу. Голос Розали Лили Поттер раздался тихим шепотом в темноте, идеально сливаясь с приглушенной обстановкой секретности, когда они прятались в небольшом уголке стены, наблюдая за их будущими однокурсниками. 1 сентября встретила Шермбатон ярко украшенным залом, настороженной спешкой эльфов и прибытием новых учителей и учеников, а еще ослепительно-алмазным светом солнечных лучей, льющимся из округлых окон, звонких песен нимф в трапезной и улыбчивыми лицами преподавателей. «Сумасшествие!» – зло выдохнула Картер, нервно пожевывая кожаный ремешок браслета на запястье. Камилла рядом с ней насмешливо хмыкнула, то ли поняв английское выражение американки, то ли просто над самой Картер. В последнюю неделю эти двое были слишком нервные. Конечно, дружили-то они не вечность, и познакомила их Рози, но какая-то внутренняя напряженность между девочками здорово задевала Поттер. Когда она их знакомила, то обреченно думала, что они подружатся навек. Но иногда ожидания и несбывшиеся надежды – самые худшие в этом мире. Разрываться между ними не хотелось, но и терять друг друга тоже, поэтому это маленькое приключение было задумано, чтобы сплотить их, но Камилла с Кларой ссорились все больше. Что она делает не так? Может, просто не лезть в это, как это происходило в Магловской школе. Но и друзей у нее тогда было немного, замкнутый круг получался, и пытливый ум Поттер никак не мог найти решение. Они подошли к портрету, прошептала позади нее Камилла, тщетно пытаясь выглянуть из-за плеча Поттер. По праву победителя, просто прибежав первой, Рози занимала выигрышное положение в их тайном наблюдательном пункте. «Нет еще», Рози замолчала, потому что послышался стук каблуков о мраморный пол, гораздо более аккуратный, чем было в начале августа с их приходом, и показалась стройная толпа французских учеников. «Все, пришли», Клара судорожно вздохнула. «Нас точно поймают, мадам Бастиен оторвет нам голову», сокрушенно прошептала она. «Тоже мне новость», фыркнула Кам. «Гарпия нам и за складку на блузке может наказание устроить. Тем более, Морган, разве тебе не интересно просидеть весь вечер в пыльной зале с пауками?» «Да прям всю жизнь мечтала», ехидно отозвалась Клара, но Рози прервала ее молниеносным движением руки. «Я знаю их», пробормотала она очень тихо, даже скорее для себя, чем для подруг. Камилла и Клара тут же заткнулись и, навострив уши, прижались к Рози для лучшего обзора. «Кого?» Рози ткнула в сторону небольшой группки светловолосых детей, которые проходили распределение на факультеты. В центре этой компании был высокий мальчик и две точно такие же девчонки с высокомерными улыбками на лице. Они стояли и хихикали, а на их предплечьях уже синели голубоватые знаки неба. «Я встретила этих девчонок, когда покупала палочку в волшебной лавке. Вот эта светленькая рассмеялась надо мной, потому что я испугалась эльфов», неловко призналась Рози. «Я ведь их прежде не видела, и она назвала меня Маглой, а вот этот мальчик защитил меня, заколдовав ей волосы. Мерзкая девчонка», гневно выразилась Клара, поглядывая из-за угла на француженку. Одним из лучших качеств Картер была легкая отходчивость. В один миг весь ее испуг исчез, и она уже с любопытством сверлила взглядом французских учеников. «Но похоже», ответила задумчиво Камилла, «сейчас они друзья». Рози рассеянно прикусила губу. Камилла была права. Если в лавке создателя палочек мальчик заступился за нее, а теперь вместе смеются с ее обидчицей, что случилось за такой короткий срок? Или, может, Поттер просто спутала, и это не он? В конце концов, зрение у Рози всегда было не особо хорошее. «Нашим маленьким коллективом мне нравилось учиться больше», тихо прошептала Клара. Рози согласно кивнула, не отводя взгляд от толпы, а Камилла только пожала плечами. «Да все равно, в любом случае, к нам в комнату больше никого не подселит», убедительно произнесла она. «Мне и Сандры с лихвой хватает». «Подселит», перебила ее Поттер. «Я видела, как сегодня ставили еще одну кровать в комнате». Торрис смешно округлила глаза, тихо ругаясь по-испански. Клара же только скривила губы в улыбке. «Ты серьезно? А я где в это время была?» Ругалась с Кларой из-за завтрака. Камилла звучно ударила по бедрам, выражая все свое негодование, и девочки обе на нее шикнули, надеясь, что никто их не услышал. Рози на всякий случай выглянула из-за угла, но толпа учеников все так же аристократично стояла у портрета, а мадам Максим вдохновенно декламировала вступительную речь. Рози со злорадством отметила, что мадам Бастиен, которая стояла рядом, искривила губы. Видимо, ей все это не приносило удовольствия. Что странно, ведь столько новых лиц, чтобы наказать их. «Больше никогда не буду ругаться с тобой, Морган. Все только пропускаю», пробубнила тихим голосом Камилла. Рози улыбнулась. «Если бы, тогда ее жизнь была бы в разы спокойнее. Но начало снова ты», вставила Клара. «Ну вот опять, потому что ты, а ну тихо», громко выдохнула Поттер, посматривая на них своими изумрудными глазами. «Мадам Хейди идет, черт», воскликнула Торрис, а Картер в испуге округлила глаза и побледнела так, что казалось, грохнется сейчас в обморок. Рози, заприметившая низенькую толстобокую фигуру младшей воспитательницы, собственно тоже духом не воспряла. В Шармбатоне было 4 воспитательницы, как бы по-детски не звучало это слово. Мадам Бастиен заведовала ими всеми, но по большей части она была главной по дисциплине и много времени проводила у директора, и на охоту выбиралась нечасто. Это только особо невезучий Поттер повезло с ней столкнуться. Остальные же три были распределены на три факультета. Мадам Хэйди, злобная и придирчивая, была коронована голубоватым небом, в прямом смысле. На ее светлых волосах красовалась небесная диадема из стекла. У Луны же была застенчивая и по большей части незаметная мадмуазель Шанталь, самая молодая из всего педагогического состава Академии. Солнцу же досталась требовательная и строгая, но не прилипчивая мадам Киссидимора. Если кратко, то разве они все не особо нравились, но в темном коридоре она бы предпочла остаться именно с воспитательницей своего факультета, потому что у нее хотя бы честный вид. «Она идет в нашу сторону», — тихо зашептала ей Камилла на ухо. «Нет, стоит рядом с месье Шира», — так же тихо ответила Рози, убирая назад мешающиеся ленты белой соломенной шляпки, которые на них напялили, когда учили эстетично прогуливаться по дорожкам сада. Эти шляпки были сами по себе маленькие, но ленты от нее лезли во все стороны, а восковые цветы готовы были свалиться при любом неправильном движении головы. «Может, пойдем?» — опасливо предложила Клара. Камилла и Рози синхронно покачали головами в знак отрицания. «Ну уж нет, если пришли, так досматривать до конца. И что вы тут делаете?» Внезапно, словно из-под толщи воды, раздался детский голосок рядом с девочками. Клара испуганно подпрыгнула и ойкнула. Камилла схватила палочку, а Рози прижалась к стене. Все трое удивленно переглянулись. Камилла двумя пальцами указала на Рози, пытаясь передать ей то, что Поттер должна была следить за входом. Рози мотнула смоляными кудрями, отвечая, что она и следила. Но того, кто показался из-за угла, тяжело было заметить. Очень низенькая, белокурая девчонка с пухлыми щечками в ситцевом платье и панамке, она смотрела на них огромными серыми глазами. С виду ребенок, но глаза у девочки были уж очень ядовитые. В море серебра так и плескались золотые искорки веселья вместе с насмешкой. Поттер, Торрис и Картер облегченно выдохнули, не принимая такую персону за что-то злобное и вредное. Девочка нахмурилась, ее розовые в виде бантика губки раскрылись и, сверкая насмешливым взглядом, она закричала. Пронзительный голос оттолкнулся от светлых арочных потолков, прозвенел по стеклам и достиг навострившихся ушей мадам Хэйди. «Мадам Хэйди, тут кто-то есть».